Глава 9. Великолепие Версаля. Я тихонько притворила за собой дверь в кабинет и постояла немного, собираясь с духом. Затем глубоко вдохнула воздух, но из-за плотно стягивающего грудь корсета из китового уса получился звук, напоминавший сдавленный писк. Джейми, сидевший над грудой бумаг, поднял голову и замер широко раскрытыми глазами. Приоткрыл было рот, но не издал ни звука. «Ну, и как тебе?» Придерживая шлейф, я бодро шагнула в комнату и прошлась, слегка покачивая бедрами, как учила меня портниха, чтобы показать край плиссировки из прозрачного шелка, который украшала нижнюю юбку. Джейми закрыл рот и заморгал. «Это оно красное, да?» – пробормотал он. «Ну, почти. Называется «Кровь Христа», если уж быть точным. Самый модный в сезоне цвет, как мне во всяком случае сказали». «Не каждая женщина осмелится надеть такое, мадам», – заявила мне портниха сквозь булавки, зажатые во рту. «Но вы с вашим цветом кожи, бог мой, да мужчины будут просто ползать у ваших ног». «Пусть только попробуют, сразу пальцы отдавлю», – сурово ответила я. Я вовсе не собиралась шить столь вызывающий наряд, хотя, конечно, хотела, чтобы на меня обратили внимание. Джейми велел мне показать такое платье, в котором бы я выделялась в толпе. Невзирая на внутреннюю сонливость, король, оказывается, запомнил Джейми, и мы получили приглашение на бал Версаль. «Мне надо заручиться поддержкой денежных людей», – объяснял Джейми, чуть раньше делясь своими планами. «А поскольку ни положения, ни настоящей власти у меня нет, надо сделать так, чтобы они сами искали нашего общества». И он, глубоко вздохнув, поднял глаза на меня, далеко не блистающую очарованием в неуклюжем ночном халате. «Боюсь, что в Париже нам придется часто бывать в обществе, даже если получится появляться при дворе. Они узнают, что я шотландец, начнутся расспросы о принце Карле, о том, действительно ли у меня на родине хотят возвращения стюартов. Тогда я косвенным образом дам им понять, что большинство шотландцев готовы хорошо заплатить, лишь бы не видеть на троне стюартов, пусть даже и погрешу при этом против истины». «Да, лучше не выдавать своих истинных намерений», – согласилась я, – «иначе в следующий раз красивый принц спустит на тебя всех собак». С тем, чтобы держаться в курсе планов Карла, Джейми еженедельно наносил визиты в маленький особняк на Монмартре. Он слегка улыбнулся. «Ну, что касается его высочества и сторонников якобитов, то я полностью лоялен стюартам, а поскольку Карла Стюарта при дворе не принимают, а меня – да, то шансы узнать, о чем я там болтаю, у него невелики. Все парижские якобиты, как правило, живут очень замкнуто. Одна из причин – им просто не хватает денег, чтобы появляться в высшем обществе. Спасибо Джареду, у нас деньги имеются». Джаред был полностью согласен с кузеном, что круг знакомств и развлечений следует расширять с тем, чтобы французская знать, а также члены богатых семейств проложили себе дорогу к нашему дому, где их услаждали бы и соблазняли рейнскими винами, занимательной беседой, изысканными развлечениями и настоящим шотландским виски в невероятных количествах. Именно поэтому бедный Мурта последние 2 недели только и знал, что курсировал между портом и нашими подвалами. «Им всегда давай что-нибудь новенькое», – говорил Джейми, набрасывая какой-то рисунок на обратной стороне листа, где была напечатана поэма, в деталях описывающая непристойную любовную связь между графом де Севиньи и супругой министра сельского хозяйства. И вообще, знать обращает внимание прежде всего на внешность. Так что для начала нам надо предоставить им что-нибудь необыкновенное, на чем можно будет остановить взор. Судя по его потрясенному виду, я для начала в этом преуспела. Я немного кружилась по комнате, отчего громадная юбка качалась, как колокол. «Неплохо, правда?» – спросила я. «Во всяком случае, заметно». Он, наконец, обрел дар речи. «Заметно?» – хрипло пробормотал он. «Заметно? Еще бы! Да ты вся просвечиваешь насквозь!» Я глянула вниз. «Ну, скажешь тоже, и вовсе это не я, а кружева, а под ними подкладка из белого шелка». «Да, а как похоже на твое тело?» Он встал и подошел ближе, потом наклонился, разглядывая лиф платья, заглянул за корсаж. «Господи, да тебя до самого пупка видать! Неужели ты всерьез собираешься выйти в этом налюде?» Я слегка ощетинилась. Я и сама чувствовала себя несколько неловко в столь откровенном туалете, несмотря на полное его соответствие модным рисункам, которые показывала мне портниха. Но реакция Джейми заставила занять оборону, и я, чувствуя шаткость своих позиций, стала агрессивнее. «Ты же сам велел мне выглядеть заметнее», — напомнила она, — «и вообще». Это еще ничто по сравнению с последней придворной модой. Поверь, я еще выбрала самое скромное, не то что платье мадам де Периньон и герцогини Руанской. Я подбочинилась и с вызовом глянула ему в глаза. «Или ты хочешь, чтоб я появилась при дворе в своем старом зеленом бархатном?» Джейми отвел глаза от декольте и поджал губы. Буркнул он. И выглядел он в этот момент типичным шотландцем. Настало время немного утешить мужа. Я подошла, положила руку ему на плечо. «Ладно, перестань», — сказала я. «Ты ведь бывал при дворе и видел, как там одеты дамы, и прекрасно знаешь, что по их понятиям ничего особенно вызывающего в этом платье нет». Он снова оглядел меня с головы до ног и улыбнулся, слегка пристыженный. «Да», — протянул он, — «да, это, конечно, верно и все же. Ты ведь мне жена, Саксоночка, и я не хочу, чтобы другие мужчины смотрели на тебя и видели то, что я видел у этих дамочек». Рассмеявшись, я обняла его за шею, притянула к себе и поцеловала. Он положил мне руку на талию, пальцы бессознательно гладили скользкий красный шелк. Затем поползли вверх, к шее, другая рука легла на грудь, а там, где она мягко и округло выступала из узкого и жесткого корсажа, роскошная и соблазнительно свободная, прикрытая лишь одним слоем тончайшего и прозрачнейшего шелка, наконец он опустил меня и выпрямился, удрученно качая головой. «Ладно, никуда не денешься. Придется, видно, тебе его надеть, Саксоночка. Но только умоляю, будь осторожней». «Осторожней? Но чего мне бояться?» Губы его скривились в горестной усмешке. «Послушай, женщина, ты имеешь представление, как выглядишь в этом платье? Глядя на него, так и хочется тебя изнасиловать прямо сходу. А эти лягушатники разве не обладают моей выдержкой?» Он слегка нахмурился. «А ты не могла бы чем-нибудь прикрыться сверху?» Он махнул рукой в сторону своего камзола с кружевным жабо, сколотым булавкой с рубином. «Ну, шарфиком там или платочком». «Вы, мужчины, — заявила я ему, — не имеете ни малейшего представления о моде. Ладно, не беспокойся. Портниха объяснила мне, для чего существует веер. И я жестом, который разучивала минут 15, раскрыла веер из кружев в тон платью и, обмахиваясь им, кокетливо прикрыла бюст». Джейми задумчиво взирал на это представление, затем достал из гардероба мой плащ. «Сделай мне одно одолжение, Саксоночка», — сказал он, накидывая тяжелый бархат мне на плечи. «Возьми веер побольше». В плане привлечения всеобщего внимания платье имело несравненный успех. Что же касается кровяного давления Джейми, то тут эффект был скорее отрицательным. Он все время держался поблизости, бросая яростные взоры на любого мужчину, осмелившемуся взглянуть в мою сторону, пока Анализ де Мариньяк не углядела нас с другого конца зала и не подплыла навстречу. Тонкие черты лица сморщены в приветливой улыбке. Улыбка на моих губах тут же застыла. Анализ де Мариньяк была, по словам Джейми, его старой знакомой. Он знал ее еще с времени первого приезда в Париж. К тому же она была красива, обаятельна и, на удивление, хрупка. «Мой маленький дикарь», — приветствовала она Джейми, — «хочу вас кое с кем познакомить, вернее, сразу с несколькими людьми». Словно фарфоровая куколка, она качнула головой в сторону группы мужчин, собравшихся в углу возле столика для игры в шахматы. Они яростно о чем-то спорили. Я узнала герцога Орлеанского и Жерара Гоблена, известного банкира. Судя по всему, там действительно собрались влиятельные люди. «Идемте, сыграйте с ними в шахматы», — настаивала Анализ, положив на руку Джейми свою крошечную белую ручку. «К тому же там очень удобное место для встречи с Его Величеством. Он появится чуть позже». Король должен был появиться после ужина, примерно через час или два. В ожидании его гости бродили по дворцу, болтали, разглядывали живопись на стенах, флиртовали, прикрываясь веерами, поглощали сладости, тарталетки и вино и время от времени исчезали в небольших занавешенных альковах. Альковы были так ловко вделаны в стены, что казались незаметными, пока, приблизившись, вы не слышали доносившиеся оттуда голоса. Джейми колебался, и Анализ потянула его за руку. «Идемте же», — настаивала она, — «а за свою даму не волнуйтесь». Она окинула мой туалет одобрительным взором. «В одиночестве ей долго скучать не придется». «Этого я и боюсь», — пробормотал Джейми еле слышно. «Ну, так и быть, разве что на минутку». На миг ему удалось высвободиться из цепких рук Анализ, и он шепнул мне на ухо. «Если найду тебя в одном из этих альковов, Саксоночка, мужчина, с которым ты там будешь, считай, покойник. А что касается тебя...» Рука его бессознательно потянулась к шпаге, висевшей на поясе. «О нет, не выйдет», — возразила я. «Ты ведь на своем кинжале поклялся, что никогда больше не будешь меня бить. Какова же тогда цена твоим клятвам, а?» Он через силу усмехнулся. «Нет, бить я тебя не буду, во всяком случае, не так, как бы мне хотелось». «Вот и хорошо. А что тогда ты со мной сделаешь?» — продолжал дразнить его я. «Что-нибудь да придумаю», — мрачно ответил он. «Еще не знаю, что именно, но тебе вряд ли понравится». И, окинув напоследок присутствующих испепеляющим взором и сжав мое плечо жестом собственника, он позволил Анализу вести себя, словно маленькому, но бойкому буксиру, толкающему огромную баржу. Анализ оказалась права. Незащищенная более внушительным присутствием мужа, я тотчас же оказалась в окружении джентльменов, налетевших на меня, как стая попугаев, на спелый плод страсти. Мне многократно целовали и жали руку, осыпали цветистыми комплиментами, подносили бесчисленное число чаш с вином, приправленным пряностями. Через полчаса заныли ноги, и лицо тоже от улыбок, и руки от непрерывного обмахивания веером. За смену веера я даже испытывала к Джейми нечто похожее на чувство благодарности. Идя навстречу его пожеланиям, я взяла с собой самый большой из имевшихся вееров, гигантское сооружение не менее фута в длину, на котором были изображены, по всей видимости, горные олени, продирающиеся сквозь вересковые заросли. Джейми критически отозвался об оленях, но размеры одобрил, грациозно отмахнувшись от назойливых приставаний некого чрезмерно пылкого юнца в красном. Я опустила веер чуть ниже, к подбородку, чтобы уберечь платье от крошек тоста с семгой, которая жевала. И не только от крошек. Джейми был выше меня на добрый фут и божился, что видел всю до пупка. Однако же эта часть моего организма была недоступна взорам французских придворных, большинство из которых были ниже меня. Но с другой стороны, я очень любила лежать, уткнувшись носом Джейми в грудь, вернее, в маленькую ямочку в центре. Похоже, что некоторые из здешних моих малорослых обожателей разделяли эту страсть. И вот я, не покладая рук, бешено обмахиваясь веером, сдувала их кудри с лица. Или же, если это не помогало, с треском захлопывала веер и довольно чувствительно шлепала им по напудренным головам. А потому настоящим облегчением было услышать, как лакей, стоявший у двери, вдруг вытянулся и выкрикнул: «Его Величество, король Людовик!»